Ну, а уж думать, что у них не будет собаки, означает считать Прохора Свет Петровича дитяти. Хорошо, хоть Штапс их на какое-то время может отвлечь. Порой Мазур опускал руку в карман и касался револьвера, который был моложе его всего на 6 лет. Револьвер давал чисто психологическую уверенность, не более того, ибо давно и не раз с понимающими людьми сказано: «Пистолет — оружие идиотов». При перестрелке в доме или на улице еще куда ни шло, но в тайге современное охотничье ружье бьет прицельно вдвое дальше нагана. Самое малое, господа, самое малое. Так что никаких лихих перестрелок с преследователями затевать не стоит. Это безумие с 3-мя-то патронами. И штучек во вкусе Рэмбо следует избегать. Хитроумные ловушки и смертоносные приспособления, которыми Рэмбо изничтожал полицейскую погоню в первой серии, в общем, не дурны. Но есть немаловажное уточнение. Реальная погоня не дала бы беглецу столько времени. Кое-что можно придумать, но самое простенькое — лапшу быстрого приготовления. Он вел свой отряд почти по прямой линии, лишь изредка отклоняясь всегда к востоку, когда впереди вставал особенно крутой склон. Куртки давно уже были скинуты и повязаны рукавами вокруг талии, костюмы расстегнуты. Стоял август. Главный зной давно схлынул, но все же жарковато. Хорошо еще мошки почти нет. Она паскуда выбирает места обитания по совершенно непонятным мотивам. В одном распадке от нее темно, в другом не единый. «Эй, хватит!» — прикрикнул Мазур, заметив, что толстяк опять полез в рюкзак за фляжкой. «Хватит, понял? Не поможет!» «Плохо, что нет соли. Выходит с потом, а восполнить нечем. Может, попадется солонец, нужно будет набрать землицы». «Вьюк!» Мазур присел, развернулся в сторону звука. Вырвал наган из кармана. Остальные замерли без приказа. Слева, высоко над кронами, медленно плыл вниз ослепительно яркий клубок огня, по-прежнему издававший жуткий разбойничий посвист. Сердце колотилось. Текли секунды, но стояла покойная тишина. И Мазур, наконец, перестал искать взглядом живую опасность. Обыкновенная ракета взлетела совсем близко, а это значит... Под ноги смотрел, рявкнул Мазур, двумя прыжками оказавшись в голове колонны. Толстяк растерянно развел руками. «Вы же не говорили?» — «Ладно», — бросил Мазур, гася в себе бесполезную злость. «Двинулись!» Как он не шарил взглядом, ни сейчас, ни потом, так и не смог разглядеть натяжку. А она была, никаких сомнений. Впрочем, вместо тончайшей невидимой проволочки вполне мог оказаться и присобаченный на кедр фотоэлемент. Оптимизма ради следует предположить, что сработавшая ракета не единственная. Их могли забросить на специально оборудованный участок. И хорошо еще, если все здешние ловушки только и делают, что выстреливают звуковые ракеты. А могут еще стервы и посылать радиосигналы. И коли уж впадать в мизантропию, нужно подумать и о противопехотных минах. Почему бы и нет? В этой охоте нельзя полагаться на одну удачу и навык. Ибо это дичь, кое-чем отличается от медведя или оленя. Ни олень, ни медведь не могут написать заявление прокурору. Зачем-то же понадобился Прохору американский инженер, в коем потом минула надобность. Не башню же воздвигать. Для постройки заимки хватило бы и своих умельцев. Мазур достал фляжку, прополоскал рот. Как не хотелось проглотить воду, сдержал себя, выплюнул. Пожалуй, на его версию о специально оборудованном участке работает и полное отсутствие мелкого зверья. Ни белки, ни бурундука, ни соболя. Одни птицы иногда перепархивают. Да и то мелочь вроде кедровок, недостойная выстрела настоящего охотника. К исходу установленного часа он стал самую чуточку нервничать, то и дело поглядывая на Дема, навострив уши. И повторял в десятый раз: «На открытое место не выходить, под деревьями держаться». А нужно было еще время от времени останавливаться и чутко прислушиваться, не донесется ли шум сзади. Поклясться можно неполученными пока адмиральскими погонами. Штабс-капитан пойдет следом. У них револьвер, ножи и продукты, то есть продление жизни. Игры пошли первобытные, а каждая сволочь охотнейшая принимает как раз первобытные правила. На ходу Мазур срубал ножом подходящие ветки и споро лишал их сучков. Когда набиралась охапочка, совал в рюкзак. Кое-какие идеи насчет примитивной обороны у него уже смутно забрезжили в голове. Когда пришлось взбираться на пологую каменную осыпь, Мазур безжалостно погнал всех напрямик, камни плохо держат след. Мелькнула еще одна небесполезная мыслишка, и он, минут на пять задержавшись, нагреб в рюкзак подходящих голышей и вновь двинулся замыкающим. В нем боролись смешанные чувства, прямо противоположные желания. Бежать вперед без оглядки и остаться на месте, чтобы увидеть, что представляет собой охота. Впрочем, она еще не пустилась по пятам. А что, если и не думала пускаться? Что, если где-то впереди ждет засада? Тот-то вертолета не слышно до сих пор. Ага, слева послышался железный клекот. Мазур остановился, крикнул: «Под деревья! Замри!» Рокот мотора, свист лопастей нарастали с угрожающей быстротой. Прижавшийся к шершавому стволу, Мазур не видел ни кусочка неба, но без труда определил, что вертолет пронесся навстречу к месту их высадки, метрах в 500 левее воображаемой трассы, избранной беглецами. Слева. Значит, нужно уклониться восточнее. Пусть погоня и уйдет влево, по тому самому нехитрому обычаю, согласно которому человек неосознанно забирает в лесу левее. Шум мотора стих. Сейчас они осмотрятся, попытаются взять след. Не будь с ними Ольги, Мазур выбрал бы простейший вариант. Остался поблизости от поляны и попытался атаковать первым. «Пошли!» — приказал он. Никого не пришлось подгонять. Все слышали вертолет. «Бегом!» — распорядился Мазур. «Трусцой, не увлекаясь!» Благо впереди протянулось ровное место, обширный березняк, множество белых стволов с серыми подпалинами, словно гладкие колонны. Мазур мельком взглянул вверх. Кроны довольно густые, и если не искать с воздуха специально... «Надали», — распорядился он, — «темпы, темпы!» Они бежали меж белых колонн, березняк казался нескончаемым. По команде Мазура забирали все правее и правее. На фоне деревьев, с горечью убедился Мазур, беглецы кажутся еще более заметными, чем в кедровнике или меж сосен. Но делать нечего, не обходить же наугад. Ага, вот опять кедры замелькали. Одиночные пока, но впереди виднеется чащоба. «Под деревья!» — крикнул он, заслышав далекое гудение чертового вертолета. Тяжело дыша, первым прижался к стволу. Огляделся, все хрипят, словно запаленные кони, но трагических лиц пока не видно. Не пролезла усталость в мозги. Вертолет прошел слева, на сей раз еще дальше. Судя по быстрому исчезнувшему рокоту мотора, он летел низко, а на такой скорости ничего различить внизу просто не сумеешь. Лес выглядит сплошным размытым пятном. Значит, у вертушки пока что нет приказа их выслеживать. Возвращаться на базу только и всего. Вперед! Взык! Мать твою! Мазеру показалось, что на сей раз невидимую натяжку задел он сам. Попытался прикинуть высоту. Пожалуй, что ослепительно сверкающую фиолетовым ракету можно увидеть в точке высадки. Однако направление за это время засечь не успеют. Между беглецами и погоней оказались самые малые 4 высоких сопки. Взык! Еще одна ракета взлетела в небо. Слева. Капканы. Что, если будут и капканы, и силки? Смотреть под ноги. Потеряешь темп. Взык! Слева. Трава густая, то и дело на пути встают заросли ломкого папоротника. Как тут ни пялься под ноги, не углядишь. А то и в самом деле фотоэлемент. Сколько же труда и денег вбухано. Впереди опять вздымается пологий склон. Виктория вдруг поскользнулась, поехала на животе. Мазур ухватил ее за ворот, рывком поднял на ноги, подтолкнул вперед и распорядился. «Можно потише, шагом. Зигзагом поднимайтесь, так легче. Только не увлекайтесь зигзагами. 4 шага вправо, 4 шага влево». «Вправо, а?» — пропыхтел Чугунков, начавший помаленьку осваивать тактику Мазура. «Нет», — отрезал Мазур, — «к вершине». Звучно шлепнул позаду Ольгу в целях ободрения. Она придушенно фыркнула, не оборачиваясь. Спиралы дыхания, рюкзак за спиной и наган в кармане стали тяжеленными, словно свинцовыми. Но он упорно продвигался к вершине. Пора было осмотреться. Толстяк все чаще спотыкается, да и остальные нет-нет, и оскользнутся. Пора дать им немного роздыху. Четверть часа ничего не решит. «Стоп!» — скомандовал он, остановившись в подходящем месте. Все валятся на землю, можно хлебнуть пару глотков и вытянуть сигаретку. С самым блаженным выражением лица все, кроме него, повалились там, где стояли. Чугунков сразу полез за флягой, присосался. Мазур бдительно следил за ним и вскоре схватил за руку. «Стоп! Кому сказал?» Оглядел всех, подметив, как Виктория страдальчески морщится, широко разведя ноги, шагнул к ней. «Штаны спусти!» «Вы что?» «Штаны спусти, говорю!» — прикрикнул Мазур. Она испуганно таращись повиновалась. «Ну да, так и есть. Плавочки синтетические, узкие, тесные, впились в кожу, не рассчитанные на беготню по тайге». «Скидывай-ка плавки быстренько», — сказал Мазур, повернулся к Ольге. «Тебя тоже касается. От жары и беготни скоро кожу натрет неимоверно. У кого еще трусы узкие и тесные? Мигом стягивайте. Ну-ка, продемонстрируйте». Сам он обожал трусы просторные, семейные. Точно таких же вкусов, оказалось, придерживался и толстый Чугунков. Зато доктору пришлось снять обтягивающие плавки, раскрашенные в цвета американского флага. Весь этот стриптиз проделывался в темпе без малейшего стеснения. Достав из рюкзака камень потяжелее, Мазур завернул его в снятые плавки, осмотрелся и запустил в сторону подальше вниз. «Ну вот, полегчало?» — хмыкнул он, сунул в рот сигарету. «Полежите пока». Разделавшись сигаретой в полдюжины жадных затяжек, Мазур отошел метров на 20, выискивая место, откуда смог бы глянуть на окрестный пейзаж. Отыскал. Вот и березняк виднеется, и сопка, которую они обогнули, и сопка, которую перевалили по склону. Можно определить, откуда начался бег. Ага. Ну что же, 10 километров отмахали. Совсем неплохо с такой командой. Прошел вдоль гребня еще с 50 метров. Теперь он не видел и не слышал товарищей по несчастью. Двинулся еще дальше. Все не открывалось удобной точки, откуда мог бы посмотреть вперед по ходу. Но, наконец-то, открытое место. Куда ни глянь, поросшие лесом сопки, словно могучие складки на коже неведомого чудовища. Кое-где виднеются обнаженные бурые утесы, мутно-белые каменные осыпи, равнины, ковры из тугой зеленой ваты. Впереди, 3 километра, змеилась неширокая река. Обойти ее никак не удастся, придется форсировать вброд. Вряд ли глубокая, отсвечивает под солнцем светло-голубым. Со всех сторон дикое изначальное безлюдье. Пейзаж, не изменившийся за миллионы лет. Конечно, здесь миллионы лет назад плескалось море, но там, где тайга уже была, она выглядела точно так же, как сейчас. Нет, миллионы лет назад еще не существовало вроде бы сосен и кедров, росли какие-то другие деревья, но все равно дикий лес под равнодушным небом способен был проглотить тысячи подобных живых песчинок, даже не заметив. Только сейчас, глядя с высоты на раскинувшиеся вокруг зеленые просторы, Мазур понял, что ему предстоит, и веселее от этого не стало. Нужно возвращаться и гнать их вперед, пока тоже не стали задумываться, осознавать глухую безбрежность. Что это там позади? Мазур напрягал глаза до рези, так что начали слезиться. Не движение даже, тень движения, в самом начале преодоленного ими маршрута. Едва заметное перемещение ухвачено не взором, а звериным инстинктом белой точки. Положительно, белая точка существовала в реальности. Но глаза уже слезились, так что дальнейших ее перемещений Мазур не мог рассмотреть. Ничего другого, только эта белая точка. Собака? Может отыскаться у Прохора в закромах хорошая лайка. Да, запросто. В комплекте с парочкой таежных следопытов. Попыхивая на ходу второй сигаретой, он быстро зашагал назад. Толстяк, сволочь такая, вновь присосался к фляжке, уже от половинины, и Мазур мимоходом легонько пнул его под копчик. Достал из рюкзака пачку сигарет, оторвал фильтры жмени и, опустив руку в карман, искрошил там табак вместе с бумагой. Пора заняться следами. «Поднимайтесь», — сказал он негромко. «Могу обрадовать. Кажется, появились охотнички. Далеко, конечно, но с посиделками пора кончать. Трусцой под горку». Задержался и обработал табаком следы на широком пространстве. Прошел 10 метров, посыпая трухой путь отхода. И вдобавок побрызгал водочкой. Собачки этого хватит выше крыши, в раз сойдет со следа болезная. У подножья сопки повторил те же манипуляции, извел весь запас и вывернул карман, старательно вытрясая последние крохи. Только бы речка и впрямь оказалась неглубокой. Вряд ли их собачка дрессирована по спецметодике, а если все же? Ладно, об этом пока думать не стоит. Она оказалась неглубокой. Быстрая вода едва покрывала каменистое дно, взвихрялась вокруг больших обкатанных булыжников, вспыхивала крохотными радугами. Ширина едва с 10 метров, и по обоим берегам сплошные россыпи окатышей. Очень похоже, в прежние времена речушка была шире, или она в этих пределах разливается весной, когда в горах тают снега, и потоки устремляются в низины, согласно законам физики. «Почему стоим?» — пропыхтел Чугунков. «Отдышись!» — бросил Мазур через плечо. Он боком прислонился к толстенному стволу, сторожка выглядывая из-за него. До края леса, за которым начиналась осыпь, было 15 метров. «Полная тишина!» — добавил он негромко. Все изобразили статуи и продолжал всматриваться, вслушиваться, держа наган стволом вверх. Что-то здесь было не так. То ли на пределе слышимости уловил нечто, напоминающее короткий визг собаки, то ли уж очень азартно растрещались сороки. Они известно провожают трескотанием, перепархивая с ветки на ветку, и крупного зверя, и человека. Сороки кричали впереди, на том берегу, и не похоже, чтобы они перемещались. А может, все дело в неописуемом словами, но знакомым каждому понимающему человеку чутье, то ли зверином, то ли животным, то ли атавизме, то ли новом приобретении, седьмом чувстве диверсантов. Мазур не хотел туда идти. А прежде в подобных случаях предчувствия всегда оправдывались, потому и привык относиться к ним серьезно. Он вовсе не был уникумом, такое случается со многими собратьями по ремеслу. Но нельзя же торчать тут бесконечно. Одна секунда — это шаг, сокращающий расстояние между ними и погоней. «Пошли», — сказал он, — «не шуметь, как можно тише». И первым бесшумно тронулся параллельно речке. Пройдя с полсотни метров, остановился, сунул наган в карман, извлек нож и поскреб лезвием ноготь большого пальца. Осторожно сдул невесомую пыль, позволяющую наблюдать дуновение самого легкого ветерка. Наблюдал за ней во все глаза. Ветерком тянуло от них за речку. Если там есть собака, непременно учуяла или учует в самом скором времени. Выразительно махнул рукой, приказывая двигаться вперед. Крался меж стволов, обратившись вслух. Он не мог ошибаться. Стрекотание сорок явственно сопровождало их параллельным курсом. Точнее говоря, не их, а того, кто перемещался следом за ними, двигаясь по ту сторону речки. Но какое же чутье, нюх, зрение должен иметь таящийся в засаде? Или секрет тут в другом? Сам Мазур располагал лишь данными от природы органами чувств, ни за что не смог бы столь искусно скрадывать противника. А на том берегу есть кто-то, есть, вон меж деревьев мелькнула сорока, пропала из виду и затрещала. Аппаратура? Но какая? Пора на что-то решаться. Легонько подтолкнув локтем толстяка, Мазур шепнул. «Пойдешь первым». Чугунков отчаянно замотал головой. Нехорошо осклабясь, Мазур поднял наган, чуть ли не уперев дуло в лоб. Бесполезно, толстяк трясся мелкой дрожью, потел, но все так же мотал башкой. И видно, что никакими угрозами не определить его в Александры Матросовы. Ладно, не впервые ему приходится импровизировать на ходу. «Пойдете через реку», — тихо сказал Мазур. «Все. Надеть куртки, капюшоны натянуть потуже, чтобы вас никак не распознали по рожам. Толстый, так и быть, идет последним». «А ты?» — спросила Ольга. «А я переправлюсь чуть поодаль», — сказал Мазур. «И посмотрю, не вздумает ли кто вас обидеть. Устраивает такой расклад? Тогда быстренько натягивайте куртки». «Ну, а если начнут стрелять?» — прошептала Вика. Зрачки у нее были во всю радужку. Мазур секунду подумал и сказал. «Какой стороне окажетесь ближе, туда и кидайтесь. Только не разбегайтесь и не мечитесь. Окажетесь в лесу, бегите параллельно реке. Всем ясно?» Порядок такой. «Доктор Вика Ольга Толстый. И без дискуссий. Пройдете чуть вперед, речку будете переходить у вон того камня. Марш!» Посмотрел им вслед, покривил губы. На месте толстяка он не спешил бы радоваться счастливому избавлению от печальной участи разведчика. Кто бы ни был на той стороне, в такой вот ситуации, опытный охотник или опытный солдат, расклад один. Первую пулю всегда получит последний. Того, кто ближе остальных к вражескому берегу, можно и оставить напоследок. Вновь вынул наган, не двигаясь с места, проверил, легко ли выходит из ножен тесак. Привычно подобрался. Кроме тревоги за Ольгу, никаких чувств не было. Сорочье стрекотание удалялось вслед за вереницей людей в красных куртках. Засада, как Мазур и предвидел, перемещалась. Сам он тоже прошел несколько метров, чтобы не упускать из виду приманку. На три четверти кое ему, откровенно говоря, было наплевать. Вот и камень. угловатым граненным бугром, черневший на том берегу у самой воды. Цепочка двинулась через реку, медленно, осторожно, словно шагала босиком по битому стеклу или минному полю. «Есть!» Мазур отчетливо разглядел бесшумно промелькнувший меж кедров на том берегу силуэт в камуфляже. На груди висят два черных ящичка. Из-под пятнистой каскетки вьется черный провод, в руках ружье, поднятое под углом 45 градусов к земле. Вот и охотничек. Ага, один из ящичков, и не ящичек вовсе, а бинокль без футляра. Но это нам как нельзя более кстати. Других пока что не видно. Вот он, подставив правый бок, прильнул к стволу, начал медленно поднимать ружье. Прикинув расстояние, Мазур перекинул наган в левую руку, правый достал нож, подметив, что и у противника на поясе болтаются внушительные ножны, с торчащей из них желтой массивной рукояткой. Перебежал от дерева к дереву. Мгновение, и он двигался, жил, действовал уже в другом ритме. Чуть ли не вдвое быстрее обычного человека. Выкинул руку, нож еще жужжал в воздухе, а Мазур несся вперед в отчаянном броске, шумно расплескивая воду. Человек с торчащим из шеи ножом заваливался ему навстречу. Подбив его для верности ударом под коленную чашечку, Мазур молниеносно сорвал с шеи ремешок бинокля, накинул себе на шею, выхватил из ножен нож. Выдергивать свой кровь брызнет фонтаном, по уши уделаешься. Бросил себе в карман рукояткой вверх, вырвал ружье. В какой-то неуловимый миг успел еще разглядеть оскаленное в предсмертной гримасе лицо. Жесткие усики, впалые щеки, светлые волосы, черный прибор со шкалами и лампочками. А еще через секунду, пригнувшись, держа ружье наготове, бежал по берегу, крикнул: «За мной!» Слева мелькнула фигура в камуфляже. Мазур нажал на спуск, цели пониже пояса, на уровне колен. Ружье дернулось в руках, оглушительно выплюнуло заряд. Мазур даванул спуск вторично, проверяя сходу, полуавтомат у него или что. И грохнул второй выстрел. Человека швырнуло в папоротники, как сбитую кеглю. Он сразу же заорал от непереносимой боли. «За мной, идиоты!» Мазур кинулся в лес, наискось уходя от реки, держась меж возможными опасностями и заполошно бегущей четверкой. Еще один замаячил слева. Выстрел, дуло поднято не выше колен, фигура покатилась по земле. «Капюшоны, мать вашу!» И они догадались откинуть капюшоны, из-за которых плохо видели, куда следует бежать. Слева ударила наугад автоматная очередь. Пули прошли сзади, довольно высоко. «Ага, вслепую лупит, сука!» Мазур ответил выстрелом, догнал последнего, ну, толстый, конечно, и от души подбавил бодрости ударом приклада по хребту. Оглушительно взвизгнув, Чугунков рванул так, что в раз выбился в лидеры. Азартный собачий визг и лай, но где-то на месте, словно собака привязана. Еще одна очередь вслепую, вовсе уже в другой стороне. Ветка прибольно стегнула по щеке. «Вперед, суки, мать вашу! Бегом!» — хрипел Мазур, поддавая кому-то коленом. «Туда! Мимо пня! Бегом!» А сам, превозмогая владевшие телом инстинкты, остановился, нырнул за дерево, изготовил ружье. «Никого!» Посчитав про себя до 15, бросился следом, легко высмотрев впереди красные пятна спин, и бежал замыкающим, хриплыми воплями подгоняя, едва кто-то замедлял темп, поддавая прикладом. Казалось, это длится часами, сумасшедший бег меж деревьев, шумное хриплое дыхание, попадавшее по лицу ветки. Клятое ружье уже весило не меньше тонны, но никакая сила не заставила бы Мазура его бросить, пока он был уверен, что там еще остался хоть один патрон. Бинокль колотил по ребрам, по животу, лишь бы не зацепился за сук. «Вперед, блядские души! Надай! Еще надай!» Снова остановился, спрятался за деревом. Шум в ушах и удары собственного сердца мешали прислушаться. Но никакой погони он не увидел. Понесся следом за неожиданно обретшей второе дыхание четверкой. Наконец настал момент, когда поневоле пришлось разрешить привал. Сам Мазур мог бы отмахать в темпе кросса еще изрядный кусок, но его унылая гвардия все чаще спотыкалась и откровенно шаталась, налетала на деревья, усталость понемногу вытесняла страх, так их недолго и загнать. «Стой!» — прохрипел Мазур не так уж и громко. Однако его услышали все, как подрубленные плюхнулись, кто где стоял. Перед тем, как самому рухнуть в мох, Мазур наскоро определился по солнцу и пришел к выводу, что не столь уж и отклонился от первоначального курса. Вытянулся на спине, закрыл глаза и постарался расслабиться всем телом, как был учен. На ощупь извлек из валявшегося рядом рюкзака фляжку и жадно глотнул, пролив тепловатую воду на грудь. Прислушался к хриплому, свистящему дыханию спутников. Пыхтят, конечно, как паровозы, чего другого от них ждать. И поймал себя на гаденькой, однако вполне рационалистической мысли. Неплохо было бы, потеряйся и отстань во время безумного бега, кто-то из балласта. Все же он был доволен собой. При первом же соприкосновении с противником не потерял ни одного из своих, даже легко раненых нет. А сам сумел вывести из строя как минимум двоих. Второй наверняка только ранен, но к этому Мазур стремился. Вряд ли на той стороне пристреливают загнанных лошадей. Погоня вынуждена будет отвлечь на раненого часть сил, собьется с темпа хоть ненадолго. Вид раненых, как известно, деморализует, особенно здесь, не на войне, а на охоте. Благополучные импортные охотнички обязательно призадумаются, обнаружив, что с первых же часов лишились двоих. Шарада, в общем-то, была нехитрая. Охота разделилась с самого начала, и кто-то из них устроил засаду на пути. Убитого Мазур видел на заимке. Это с ним и перемолвился там словечком. Что ж, встретились быстрее, чем оба рассчитывали. Сел и осмотрел трофей. Французская самозарядка, патрон с пластмассовой гильзой. Увы, остался один единственный. Судя по маркировке, либо самая крупная дробь, либо самая мелкая картечь. И то, и другое одинаково хреново при метком выстреле метров с 50. Впрочем, отныне охотнички, как всякий нормальный человек, на их месте непременно будут осторожничать, убедившись, что дичь попалась зубастая. И возникает вопрос, стоит ли тащить с собой эту бандуру ради одного единственного патрона? Стоит. Все, что способно сойти за оружие, нужно тут же взваливать на хребет. Вот только с ножом проблема. В старые ножны не лезет, придется и дальше таскать в кармане. Хороший ножичек, рукоятка из охотничьего рога, сталь не в пример лучше, чем у подаренных. Отхлебнул еще глоток воды и зажег сигарету. Погони пока не слышно, вертолета тоже. Прекрасно, что есть бинокль. И крайне скверно, что засада знала о всех перемещениях дичи. Если вспомнить загадочный ящичек на груди убитого, это поневоле наталкивает. «Вы же их убили?» Мазур поднял голову, над ним стоял толстяк Чугунков в весьма растрепанном виде и полном смятении чувств. «Одного успокойтесь», — сказал Мазур. «Второй живеханик, хотя товарный вид, надеюсь, потерял». они же теперь разъярятся? Да ну, ухмыльнулся Мазур. А до того они за нами гнались, чтобы пряниками накормить. Ты что, медвежью яму забыл? Но все равно, что все равно? Мазур загнал в ствол свой единственный патрон, поставил ружье на предохранитель и закинул на плечо. Общий человеческий гуманизм одолел. Или рассчитываешь, что не зарежут, если станешь на коленях ползать? Как раз и зарежут, камерат. Ладно, становитесь. Дальше двинемся. «Поесть бы!» — протянул толстяк. «Попить бы!» — в тон ему протянул Мазур. «Пописать бы и бабу повалять!» «Отломите каждый по горбушке и пожуйте на ходу. А вообще жратву надо обобществить и жестко нормировать». Толстяк прямо-таки шарахнулся, прижимая рюкзак к груди. И чета Егоршиных никакого энтузиазма не выразила. Пожав плечами, Мазур не настаивал. Переложил свои припасы в рюкзак Ольги, а сам сходил к речушке, долил флягу и набрал еще 3 литра в презерватив. Егоршин подскочил к нему, схватил за отворот куртки и возбужденно зашептал на ухо. «Нужно зайти в речку и пройти по ней подальше. Тогда собаки обязательно потеряют след. Я где-то читал». Вообще-то резон в таком предложении был, но Мазур, уже обдумавший некую гипотезу, всерьез опасался, что на сей раз этот метод не сработает. Посвящать врача в свои догадки он не стал, сходу придумал отговорку, кстати, вполне правдоподобную. «А вы нигде не читали, что в таких случаях собак пускают по обоим берегам и быстренько определяют, где беглец из речки вышел?» Похлопал доктора по плечу и, ободрение ради, серьезно сказал. «А голова у вас варит. Встали, подтянулись. Задачу ставлю простую. Нам надо от них оторваться как можно дальше, так что нужно сделать быстрым шагом еще 10 километров. Каких-то 2 часа. Нечего хныкать заранее. Потом будет большой привал с банкетом и танцами живота, если кто захочет». Глава 10. Вдруг обрадован моряк, появляется маяк. Мазур забирал правее на юго-восток, чтобы сделать крюк и оставить в стороне место, где торчала отягощенная раненым засада. Курс верный, потому что даже сбившись с него, обязательно упрешься в Шантару, а уж это такой ориентир, что лучше и не придумаешь. Он прилежно запоминал дорогу, кедрачи, сосняк и березняк, распадки, косогоры, ручьи, подъемы, спуски и ровные места. Потому что по этому же маршруту непременно пройдет погоня. Нужно все время держать в голове, где она в данный момент с высокой степенью вероятности может оказаться. И постараться выбрать наблюдательный пункт, откуда ее можно увидеть издали. Тогда стоит и прикинуть, бежать дальше или попробовать самому устроить засаду. Но предварительно следует поискать клопов. Должны быть клопы. Это единственное объяснение. Однажды далеко позади, на пределе слышимости, взлетел над тайгой знакомый воющий свист. Кто-то наткнулся на очередную шумную ловушку. Должно быть штабс. Он не похож на размазню, который будет умирать на коленях. Постарается выжить во что бы то ни стало. Как поступил бы на его месте сам Мазур? Вздумай догнать беглецов, чтобы малость ограбить. Да почаще взбирался бы на вершины и высматривал движущиеся ярко-алые пятна, видно за километры. Штабс гораздо мобильнее. Он один, здоров как лось. На нем-то не висят толстяки, закомплексованные эскулапы и бабы. Пора и остановиться, осмотреть одежду. Загадочный ящичек, висевший на шее у убитого охотничка, наталкивал на вполне определенные версии. Существует масса аппаратуры, способной с высокой точностью определить перемещение биологического объекта. Портативные штучки, надевавшиеся на дуло винтовки, американцы начали испытывать еще во времена Вьетнамской войны, и техника с тех пор рванула семимильными шагами. Правда, при всем желании нельзя отличить человека от, скажем, оленя. Но здесь очень похоже нет зверья. Могли специально распугать. Хорошо, с помощью некоего аппаратика охотники, сидевшие в засаде на берегу речушки, весьма даже пристально следили за добычей. Но это еще не объясняет, отчего они столь безошибочно ту самую засаду устроили. Ожидали точнёхонько в том месте, к которому вышел Мазур, не зная, куда идет. Как-то смогли угадать, что он именно туда и выйдет. Эрго! Должна быть другая аппаратура. И беглецы ее, не ведая о том, несут с собой. Только поэтому Прохор с компанией мог безнаказанно развлекаться целых два сезона. Одним знанием тайги, обученными лайками и натасканными по-индейски следопытами, столь постоянные успехи не объяснишь. Когда прошло часа два, Мазур привала не объявил. Ландшафт вокруг был неподходящий для его цели. Время от времени то Егоршины, то Толстяк жалобно оборачивались на ходу, но Мазур махал рукой, приказывая двигаться дальше. Его весьма занимало, отчего с юга так и не прилетел за ранеными вертолет. Точнее, почему вертолета не было слышно. То ли он прошел так далеко в стороне, что шум винта расслышать не удалось, то ли разгадка и вовсе жутковатая. Предположим, раненых тут принято добивать. И своих тоже. В первую очередь своих. Собственно, почему бы и нет? Что прикажете делать с раненым импортным туристом, у которого ноги на совесть продырявлены картечью? Везти срочно в цивилизованные места? В хорошую больницу? Но к иностранцам у нас сейчас относятся нежно и трепетно. Обязательно станут доискиваться, при каких таких обстоятельствах сэр или гер подвернулся под выстрел. Разве что частная больничка где-нибудь в Шантарске, где вышколенный персонал не задает вопросов. И все равно риск засветиться есть. Заключить со своими гостями джентльменское соглашение, по которому серьезно раненый участник жестокой забавы, автоматически переселяется на небеса, вполне во вкусе Прохора Петровича, с его налитыми темной водицей глазами. И ведь любители пощекотать нервы могут на это пойти. Золотой арбалет вполне может оказаться чем-то вроде русской рулетки. Мазур чувствовал, что все это просто необходимо как следует прокрутить в уме. Логику противника и его методы необходимо понять, так воевать легче. И навстречу погоне. Начинал потихонечку прикидывать варианты. Ага, то, что нужно. Высоченная сопка слева, с голой вершиной. Одиночные сосны торчат кое-где и с темно-рыжей каменистой земли. «Туда!» — показал Мазур. «А может, стороной?» Безнадежным тоном поинтересовался кандидат. «Вперед!» — рявкнул Мазур. «Зато спускаться будет легче». На гребне неподалеку от открытого места он разрешил остановиться. Пока остальные жадно глотали воду, занялся своим гардеробом. Прежде всего скинул кроссовки и, чуть ли не тыкаясь в них носом, тщательно осмотрел, ощупал. Выглядят так, словно совсем недавно покинули фабрику. Ни один шов не нарушен. В мягких участках не прощупывается твердых вкраплений. Такое впечатление, недозволенных вложений нет. Разве что существует специальная фабрика, где в кроссовке прямо на конвейеры заделывают крохотные радиомаячки. Но это уже попахивает паранойей. Разделся до трусов и принялся за одежду. Сначала костюм. Ощупал каждый квадратный сантиметр штанов, распялил их против солнца. Тонкая синтетика без всякой подкладки. Нет, ничего не просматривается. Швы, как и на кроссовках, выглядят ненарушенными. Однако Мазур предельно скрупулезно прощупал и их. Нет, костюм подозрений не вызывает. Другое дело куртка. Хоть и легкая, но материал гораздо толще, есть подкладка. Посмотрел сквозь куртку на солнце, принялся мять пальцами подозрительные места, где виднелось что-то вроде толстых ниточек, словно шелковинки, впрессованные в доллары. Не колеблясь, полоснул алую ткань кончиком ножа, словно занозу из пальца, извлек жесткую на ощупь ниточку, длиной со спичку и толщиной с иголку. Повертел, подергал, пробуя на разрыв. Прочная, как леска. Даванул ногтем, как вож. Поддается с едва слышным хрустом. Ниточка словно бы переломилась в этом месте. Положив ее на клинок ножа, принялся ковырять острием другого. Кто-то заглядывал через плечо, дышал в ухо. Мазур, не глядя, отмахнулся и продолжал трудиться. Ну, так и есть. В загадочной ниточке имеется вовсе уж микроскопическая начинка. На никелированное лезвие просыпались едва заметные крошки, щепотка странной жесткой трухи неопределенного цвета, скрипящей под обушком ножа. Вдруг обрадован моряк, появляется маяк. Что-то в этом роде следовало ожидать. Крохотные передатчики, исправно выдающие сигнал в эфир. Нельзя даже назвать последним визгом моды, есть датчики и миниатюрнее. Но уже их-то никак нельзя обнаружить ни взглядом, ни на ощупь. А потому ради вязчего душевного спокойствия договоримся, что их и нет. Потом будет видно, посмотрим на поведение погони. Вторую ниточку он вытащил уже увереннее. У него самого кожа на пальцах была довольно загрубевшая, поэтому отдал добычу Ольге. Велел пощупать и доложить о впечатлениях. «Шершавенькая», — сказала Ольга, — «словно в крохотных заусенцах вся». «Вот и цепляется за подкладку», — проворчал Мазур. Оглядел всех, придвинувшихся близко и, затаив дыхание, наблюдавших за его манипуляциями. «Поняли мою мысль? Хотите жить? Изучите свою одежду всю с величайшим тщанием». Каждый сантиметр. Это передатчики, чтобы вам было ясно. «Значит, они нас все время...» — охнула Вика. «Надо полагать», — сухо бросил Мазур. «Шевелитесь, чтобы ни одной такой воши не просмотрели». Взялся за рюкзак и очень скоро сделал печальное открытие. Его небольшой пестрый сидор был прямо-таки нашпигован этими крохотными жесткими ниточками, как селедка икрой. Они были повсюду, за подкладкой, в лямках, в клапане. Чтобы избавиться от всех до единой, понадобится пара часов, и труд будет сизифовым, потому что придется и подкладку вырвать полностью, и весь рюкзак изрезать в полосочки. Так и так станет совершенно непригодным. «Рюкзаки, пожалуй, придется бросить», — сказал он сквозь зубы. «Это не рюкзаки, а Останкинская телебашня в миниатюре». «А как же нести?» «Так и нести», — сказал Мазур. «Тушенку в карманы, хлеб наломать и в карманы, благо карманы вместительные, фляги в зубы». «Нет другого выхода, господа. Или предпочитаете оставаться и дальше ходячими передатчиками?» «Куда еще можно засунуть микромаячки? Уж, конечно, не в трофейный бинокль и не в трофейный нож». И не в трофейное ружье. Вряд ли кто из охотников предполагал, что эту экипировку захватят в качестве трофея. Остаются выданные ножи. Мазур изучал рукоятку собственного, как восхищенный ювелир, заполучивший в руки редчайший бриллиант. Осматривал, водил пальцами, прощелкивал ногтем. Показалось ему, или закругленный конец рукоятки в самом деле отзывался каким-то другим звуком. Показалось Ольге, что она нащупала подушечками пальцев шов на черной пластмассе. Положив нож на опустошенный рюкзак, тщательно прицелился и ударил прикладом. Странный какой-то звук. Еще сильнее обрушил приклад. Треск, навершие рукоятки лопнуло. Мазур склонился над добычей. Примерно на две трети рукоятка была нормальная, сплошной кусок цельнолитого черного пластика. А вот треть — пустотелый колпачок, искусно приваренный к основанию и скрывавший какое-то хитрое устройство величиной с крупную вишню. По расстеленному рюкзаку разлетелись крохотные электронные чипсы, сверкающие трубочки в полсантиметра длиной, нечто напоминавшее конфетти с проволочными ножками. «Вот так», — сказал Мазур удовлетворенно. «Арсенал браконьера. Давайте второй». Во всех ножах рукоятки оказались с начинкой. «Ай да Прохор! Или это мистер Кук постарался перед тем, как спиться на русский манер?» Теперь пользоваться ножами с укоротившимися рукоятками будет не в пример неудобно. Да что делать? Зато уверенности в себе прибавилось. Игра пойдет хоть и не на равных, но гораздо более честно. На радостях Мазур двумя ударами ножа вспорол одну из своих банок и распорядился. «Подставляйте хлеб, орлы! Пора и пожевать малость!» В три прикуса разделался со своим бутербродом, лишь раздразнив этим аппетит, и чтобы хоть как-то обмануть желудок, напился вдосыть воды. Все равно его изобретение, презерватив фляга, оказалось бесполезным. В руках этот пузырь не потащишь, значит, и водяной паек будет голодным. Толстяк возился с консервной банкой, извлекая пальцами остатки жира, пока не порезался. «Мать твою!» — сказал Мазур. — Как дитё, не отберёшь игрушку вовремя? Что кривишься? Сними трусы, отхвати кусок и затяни палец, больше нечем. Ну, потуже затягивай. Будешь кровью капать на ходу — прибью. С кривой улыбкой кандидат сообщил. — У меня от вида крови голова всегда кружиться начинает. — Вот врежу, не так закружится, — пообещал Мазур. «Ты у меня, признаюсь честно, давно в печенках сидишь. Смотри, чтобы окончательно не рассердил. Так, теперь я пойду осмотрюсь, а вы все вытаскивайте из курток начинку, и чтобы до единой». Он так и остался в одних трусах. Повесив на шею бинокль, надел пояс. Трофейный нож кое-как уместился в старых ножнах, когда Мазур отломал у них конец. Представил, как выглядит со стороны, невольно хихикнул. «Маугли, бля!» «Ничего, на большом расстоянии загорелое тело сольется с тайгой. Это вам не куртка ярчайшего спектрального цвета». «И тщательнее!» — напутствовал он, видя, что все принялись возиться с куртками. «Проверю потом». Секунду подумав, он сунул Ольге в карман куртки наган и вручил ружье. «Держи, патрон в стволе, с предохранителя снято, посматривай тут». И пошел по гребню к открытому месту. Босиком шагать было чуточку непривычно, однако тут нет ни битых бутылок, ни брошенных консервных банок, так что за ноги можно не беспокоиться. Оказавшись на лысой вершине, невольно поежился, ставший вдруг открытым всем взором. Спрятался за сосну. Прекрасный вид. На десятки километров дикое приволье. Хоть и угнетен ситуацией и своей ролью в ней, а дух захватывает. Как он не всматривался, и невооруженным глазом, и в бинокль, поворачиваясь во все стороны, Шантары так и не увидел. И заимки впереди не углядел. А вот тайга, если идти по прежнему курсу, будет уже другой. Впереди там и сям открытые пространства, равнины и что-то похожее на болото, определенно скопище кочек. Если двигаться зигзагами, укрываясь в перелесках, чересчур уж размашистые зигзаги придется выписывать, кучу времени потеряешь. Придется рискнуть и переть почти что напрямик. Может, и не станут они поднимать вертолет в первый же день охоты. Часа четыре придется шлепать, держа ушки на макушке. Зато совсем уж далеко впереди вновь начинаются чащобы, сопки, спасительные дебри. Пиранья на ветке кедра — сюрреалистическая, конечно, картина. Для того, кто не просекает, что наша родная пиранья и на твердой сухой земле может быть смертельно опасна. Без особого труда Мазур узнавал пройденный ими путь, будто читал карту. Вон там перевалили подножье сопки. Ага, это и есть та речушка. Отличный бинокль достался от импортного жмурика. 20-кратный, но не больше нашей десятки. Он чисто случайно поймал окулярами это шевеление зеленых точек на зеленом фоне. Сами, можно сказать, вылезли под взгляд. Повертел рубчатое черное колесико, но это ничем не помогло. Судя по нанесенной на линзы разметке масштабу, до погони более чем 10 километров. Ну да, часа на два и оторвались, не так уж и плохо. Но и не прекрасно. Кровь из носу разрыв нужно увеличивать. Он едва различал крохотные силуэты, но все же видел, что это шагающие вереницы люди числом не менее 10, а впереди, не удаляясь особенно, маячит два пятнышка, белое и бело-черное. Лайки, конечно. А это хуже, чем любая овчарка. Овчарка, как ни крути, остается служебной, а лайка — здешнее животное, таежное. Огромная разница между службой и образом жизни. Сравните любого. Самого ретивого вертухая и охотника Эвенка. Время от времени там вспыхивали крохотные солнечные зайчики. Солнце играло на стволах ружей. Значит, они даже не озаботились навести тусклость на стволы. Чувствуют себя хозяевами, банкометами в игре. Что ж, самому Мазуру солнце светит почти в спину, так что бликов от окуляров не будет. До темноты остается часов 6. Вряд ли охота двинет по тайге ночью. Или же все же станут устраивать игры с приборами ночного видения. Как поступил бы на их месте он сам? Пожалуй, что не рискнул бы охотиться ночью на ловкого майора. В первые же часы столь изобидевшего засаду. Или тебе просто хочется так думать? Он все еще стоял с прижатыми к лицу наглазниками из мягкой резины, когда поодаль, там, где оставил людей, раздался оглушительный выстрел.